Путешествие маленького пилигрима. Кассета номер 2. Глава 15. Маленький христианин подходит к прекрасному дворцу. Исчезновение свитка сделало христианина совсем несчастным. Он совсем забыл про львов в своем несчастье и только и думал о своей неосторожности. Как же мог он потерять наиболее драгоценный из царских подарков? Внезапно он вспомнил тенистую беседку, в которой он провел все полуденное время. Возможно, свиток выпал там, и когда он быстро отправлялся в путь, то просто не заметил его. «Ах, как я мог быть таким легкомысленным!» — плакал он. «Я должен был только отдохнуть там, а я провел так много времени, и теперь, конечно же, наступит ночь, прежде чем я смогу достигнуть вершины холма». Он повернулся и медленно пошел вниз, внимательно смотря на тропинку, на случай, если он обронил свой свиток по пути. Наконец он достиг беседки, и там, на полу, прямо под скамейкой, на которой он сидел, увидел свое потерянное сокровище. Можно себе представить, с какой поспешностью он схватил его, и как был благодарен царю за то, что он позволил ему найти его опять. Поиски свитка намного задержали маленького пилигрима, и хотя он опять взбирался на гору так быстро, как только мог, солнце совсем скрылось задолго до того, как он достиг вершины горы, и день быстро угасал. «Это все моя вина», — думал он. «Если бы я не был таким ленивым, я бы, конечно же, не потерял мой свиток, и, может быть, я бы нашел место, где отдохнуть еще до темноты». Затем он вспомнил про львов, и ему стало интересно, как далеко то место, на котором они лежали. Он знал, что эти дикие звери всегда бродят вокруг и ищут свою добычу во время темноты. И так как мрак становился все гуще и гуще, ему становилось все страшнее. Когда стало почти ничего не видно, он увидел очертания большого здания совсем недалеко от него. Христианин заторопился, так как знал, что это должно быть прекрасный дворец, и что царский путь должен проходить рядышком с его воротами. Рядом с воротами стоял маленький коттедж, возможно, был домиком сторожа. Он быстро пошел по направлению к нему в надежде, что ему позволят там переночевать. Дорога кончилась, и дальше шла тропинка. И когда он почти достиг ворот, то неожиданно разглядел в темноте двух львов, которые так напугали недоверие и боязливого. Львы лежали прямо перед ним по обеим сторонам тропинки. Львы были на цепях, но было слишком темно, и цепи невозможно было разглядеть. Маленький христианин остановился в недоумении. Что же теперь делать? Между львами был только узкий проход, и он думал, что если он рискнет пройти по этому проходу, то они прыгнут на него. Имя сторожа был наблюдатель. И он знал, что львы сильно пугают подходящих пилигримов, поэтому он часто выглядывал за дверь, чтобы вовремя увидеть тех, которые подходят. Когда он увидел маленького христианина, он позвал его. «Не бойся, потому что львы прикованы цепями. Держись середины тропинки, и они не повредят тебе». Христианин пошел. Мелкая дрожь проходила по всему его телу, но он старался идти точно посередине и не смотреть на них. Громадные звери зарычали, когда он поравнялся с ними, но продолжали лежать и даже не попытались достать его своими громадными лапами. Когда же он миновал их, то радостно захлопал в ладоши и изо всех сил бросился к доброму привратнику, который продолжал стоять у ворот, улыбаясь. «Что это за место?» — спросил мальчик. «Это прекрасный дворец», — сказал сторож. «И он принадлежит небесному царю. Он построил его специально для пилигримов. А ты идешь в небесный город?» «Да», — ответил маленький христианин. «Прошлую ночь я ночевал в доме истолкователя. Можно ли будет мне остановиться здесь на эту ночь?» «Но как же это получилось, что ты путешествуешь так поздно?» — спросил привратник. Христианин с печалью рассказал о своей беспечности в беседке и как он потерял свой свиток и должен был вернуться в поисках его. «Подожди», — сказал наблюдатель, — «я приглашу владелицу дома, и если ты в самом деле один из маленьких царских путешественников, она позаботится о тебе». Они вошли вместе в двери дворца, и привратник позвонил. Глава 16. Новые друзья. Маленький христианин стоял в ожидании рядом с наблюдателем в большой веранде. Через некоторое время перед ними появилась молодая женщина, которую звали Осторожность. Маленький христианин взглянул на нее и подумал, что он никогда не видел лица приятнее этого. «Ты звал меня?» — спросила она, обращаясь к наблюдателю. И, заметив маленького христианина, она протянула руку и нежно положила ему на плечо. «Она очень похожа на мою маму на фотографии», — подумал он. «Я ее сразу полюбил». Наблюдатель ответил своей госпоже: «Этот мальчик направляется в небесный город, и теперь слишком поздно для него продолжать путешествие, и он с радостью останется здесь, если ты ему позволишь». Осторожность посмотрела на мальчика опять и задала ему некоторые вопросы. Она хотела знать, из какого города он идет и почему он оставил свой дом. Она также спросила его о том, кто рассказал и направил его на царский путь. Он рассказал ей все, что случилось с ним на протяжении всего путешествия. «А как же тебя зовут?» — спросила она в заключение. «Христианин», — ответил он. «Я буду очень рад, если вы мне позволите остаться тут до утра». «Да, конечно, оставайся», — мягко сказала Осторожность, улыбаясь, глядя на его маленькое озабоченное лицо. «Подожди-ка, я позову моих дочерей». Она вернулась в дом и привела с собой трех девочек. Две из них были постарше христианина. Их звали Благочестие и Благоразумие. Милосердие, так звали младшую, была приблизительно одного возраста с христианином. «Это один из царских путешественников», — сказала Осторожность. «Я думаю, что мы можем организовать комнату для него в нашем дворце, не так ли?» «Конечно же», — сказала Благоразумие. А Милосердие подошла к нему и протянула ему свою ручку, точно как делала Христиана, когда он жил еще дома. «Пойдем», — сказала Благочестие, — «мы очень рады познакомиться с тобой». В большой зале дворца было много людей. Они доброжелательно посмотрели на христианина, когда он вошел. «Мама позаботится о них», — сказала Милосердие, — «а мы уделим внимание маленькому путешественнику». «Сейчас почти время ужина», — сказала Осторожность, — «и я не сомневаюсь, что христианин устал. Отведите его в свою комнату, и пусть он немного отдохнет». Три девочки проводили его в уютную комнату, где горели лампы, и их веселый свет падал на стены, которые были украшены красивыми картинами. Здесь христианин сел. Пока Благоразумие и Благочестие взяли свои вышивки, которые они положили в сторону, когда позвала их мама, Милосердие принесла скамеечку и села рядышком с христианином. У нее доброе сердце, и она любила проводить время с мамиными гостями, стараясь во всем угодить им и сделать их счастливыми. «Если ты не очень устал разговаривать, — попросила Благоразумие, — мы с удовольствием послушаем о твоем путешествии. Что заставило тебя оставить родной дом?» «Я очень боялся», — ответил христианин, — «потому что странники, которые посещали наш город, говорили нам, что наш город будет разрушен. Но как же ты узнал, что тебе нужно идти именно этим путем? Я читал о небесном городе в моей книге. Однажды после этого евангелист встретил меня и показал мне путь к узким воротам. «Останавливался ли ты в доме истолкователя?» «Конечно», — ответил христианин. «Он был очень добр ко мне. Я видел картину доброго пастыря, а также наблюдал за солдатом, который пробивал себе путь к чертогу. Я бы хотел остаться там подольше». «А что же было с тобой сегодня?» «Прежде всего, я подошел ко кресту, где моя ноша свалилась с меня, а сияющие небесные существа принесли мне эту новую белую одежду. Они также вручили мне приглашение царя, и один из них поставил свою печать на моем лбу. После этого я встретил трех мальчиков, которые спали на обочине дороги. Я старался разбудить их, но они не хотели даже слушать меня. Потом через стену перелезли формалист и лицемер. Но я думаю, что они избрали ложный путь, когда мы подошли к горе Затруднения, потому что я их больше не видел». «Гора очень трудная для подъема», — сказала Милосердие. «Да, я думал, что никогда не смогу подняться. А потом, когда увидел львов, я почти повернул назад. Хорошо, что привратник позвал меня и сказал, что они прикованы». Тогда благоразумие стало задавать ему вопросы. «Ты когда-нибудь думаешь о твоем доме, который ты оставил?» «Да», — ответил мальчик, — «я часто вспоминаю и думаю о нем». «А появляется ли у тебя желание пойти обратно?» «Да, один или два раза, когда я был очень уставшим, но я уверен, что небесный город намного прекраснее, и я твердо знаю, что я буду намного счастливее, когда приду туда». «Почему ты будешь счастливым?» «Ведь я увижу принца, царского сына», — сказал маленький христианин. «Это было так жестоко со стороны злых людей прибить его ко кресту. И я очень люблю его, потому что он умер ради меня. Моя мама тоже там, в небесном городе. Она ушла, когда я был еще младенцем. Но я думаю, что обязательно узнаю ее, потому что у нас осталась ее фотокарточка». «Есть ли у тебя сестренки?» — спросила Милосердие. «Нет, но со мной всегда играла Христиана. Она добрая и хорошая». «Почему же ты не привел ее с собой?» — спросила Милосердие. «Тогда бы у тебя был попутчик, с кем бы можно было поговорить». «Она не верила тому, что говорили незнакомцы», — со вздохом ответил христианин. «И у нее есть еще братики, о которых она должна заботиться. У них нет родителей, и Христиана должна все делать сама». «Неужели ты с ней не разговаривал и не убеждал ее пойти с тобой?» «Я часто разговаривал с ней о небесном городе, но, знаете, я бы и сам не пошел, если бы евангелист не показал мне путь. Я отправился сразу и даже не вернулся попрощаться с ней. Но ничего. Будем надеяться, что евангелист найдет ее, и тогда она тоже придет вместе со своими братиками». В этот момент позвонил колокольчик, и старшие девочки отложили свою работу, говоря: «Это звонок к ужину». Маленький христианин был не только уставшим, но и голодным, и он с наслаждением ел пищу, которую поставили перед ним. Затем осторожность сама отвела его на второй этаж, в красивую комнату, окна которой были обращены на восток, где утомленный путешественник сладко уснул, пока не был разбужен лучами восходящего солнца. Глава 17. Счастливый день. Когда наступило утро, мальчик думал, что он будет продолжать свое путешествие. Но когда завтрак подходил к концу, он услышал нежный голос осторожности, который звал его к себе. «Я думаю, что было бы полезно для тебя побыть с нами еще несколько дней», — сказала она. Ты прошел очень длинный путь с тех пор, как оставил свой дом. И для путешественников не совсем полезно с самого начала идти так быстро». «О, я с удовольствием», — сказал христианин. «Если вы считаете, что это для меня полезно, я не буду вам мешать». «Нет, мешать ты нам не будешь. Заботиться о маленьких пилигримах — это часть нашей работы, которую мои дочери выполняют для Небесного Царя. И мы всегда рады, когда дети останавливаются в нашем дворце». «Останавливалась ли моя мама здесь? Ее звали Мир. И я думаю, что она проходила этим путем, когда царь послал за ней. Я был совсем маленьким, когда она ушла». «Мы посмотрим в книге записей, есть ли ее имя. Если она останавливалась здесь, то ее имя обязательно будет записано. «Я думаю, что она чуть-чуть, совсем чуть-чуть похожа на вас», — сказал христианин робко. Осторожность нагнулась и поцеловала ребенка, потому что слезы навернулись на ее глаза. «Ты найдешь ее опять, маленький христианин», — шепнула она. «Знаешь ли ты, что она часто совсем рядышком с тобой, только ты не можешь видеть ее, а она тебя видит? Царь наш очень добрый, и он знает, насколько для матери дороги ее детки». «Увижу ли я ее в царском городе?» «Да, и ты никогда больше не расстанешься с ней». «А мой отец?» — с беспокойством проговорил маленький христианин. «Он так и будет всегда занят, или он однажды тоже придет?» «Я не могу тебе ответить на это», — сказала осторожность. «Я уверена, что царь не задержится послать ему приглашение. Но во всяком случае, когда он будет знать, что ты и твоя мать так счастливы, он пожелает быть вместе с вами. Возможно, тогда он начнет свое путешествие». «Он не будет бояться в пути», — сказал христианин, «потому что он мужчина, и он очень смелый. Я думаю, что даже моей маме было трудно пройти посреди львов. Когда придет мой отец, вы скажете ему, что я останавливался здесь, и что когда он достигнет ворот небесного города, я буду обязательно ждать его». «Хорошо, скажу ему», — ответила осторожность. «Теперь мне нужно кое-чем заняться. Поэтому милосердие отведет тебя в библиотеку, и ты можешь посмотреть книгу записей и поискать там имя твоей мамы». Для христианина пребывание во дворце было очень приятным. Иногда милосердие было с ним, ее сменяло благоразумие или благочестие. Все они были очень добры и нежны в обращении и старались изо всех сил сделать так, чтобы маленькому гостю было приятно. Христианин, как и многие другие мальчики, любил читать истории и рассматривать картинки. И в библиотеке прекрасного дворца он нашел много интересного. Благоразумие показало ему, какие книги лучше почитать, а благочестие показало ему картинки. Было много картинок с детками. Маленький Моисей, лежащий в камышовой корзинке у самого берега, маленький Самуил, зажигающий лампы в Доме Божьем, маленький Тимофей, сидящий и внимательно слушающий уроки своей мамы. «А это наш дорогой царевич», — сказала благочестие. «Ты читал уже в своей книге, как он приходил жить между нас и был маленьким младенцем в бедном доме. Здесь ты видишь его на руках у своей мамы, и пастухи склонились перед ним». Христианину понравилась эта картина, и он стоял перед ней долгое время, пока милосердие не позвало его взглянуть еще на одну, которая была ее любимой — ангел-хранитель. Маленький мальчик проходил один по очень узкому проходу, а позади него шел красивый ангел. Руки его были протянуты и почти касались маленьких плечиков ребенка. «Смотри, «Он не может упасть», — сказала милосердие. «Царь послал ангела. Если даже он подскользнется, то ангел тут же подхватит его». Время пробежало очень быстро, и маленький христианин удивился, что наступил уже вечер. Осторожность была занята весь день, но прежде чем зажгли лампы, она вошла в библиотеку, где христианин все еще читал. Он отложил свою книгу, она прижала его к себе и стала с ним говорить спокойным, серьезным тоном. Она рассказала ему о их замечательном царе и о чудном царевиче, его сыне. «У меня никогда не было такого счастливого дня за всю мою жизнь», — сказал христианин, когда он ложился в постель. «Если бы я не хотел очень сильно жить в царском городе, я бы, наверное, остался здесь навсегда». Глава 18. Маленький христианин получает оружие. Маленький христианин пробыл целых 3 дня в прекрасном дворце. Во второй день осторожность повела его в оружейную комнату. Это была большая комната, в которой были развешаны и разложены всевозможные виды оружия для царских слуг. Христианин увидел длинные ряды блестящих шлемов, щитов и кольчуг из лучшей меди, начищенные мечи и обувь, о которой милосердие говорило, что она никогда не изнашивается. Он также заметил, что эти вещи были предназначены не только для взрослых. Среди всего этого множества он видел шлемы, которые, наверное, даже на его голову были бы маленькими, а также маленькие мечи, которые были похожи на игрушечные. «Это игрушечные?» — не выдержав, спросил он. «Нет», — сказала благочестие, — «они предназначены для маленьких пилигримов». И тут христианина охватило сильное желание иметь свои настоящие щит и меч, и быть настоящим маленьким царским солдатом. Благочестие села у окна в оружейной комнате и стала рассказывать ему интересные истории и подвиги, которые совершали царские воины. Самая интересная история, которая ему понравилась, была про Давида, который, когда он еще был молодым, сразился с огромным великаном и убил его. «Великан был одним из царских врагов», — сказала благочестие, «и он думал, что может легко справиться с Давидом. Он был покрыт кольчугой с головы до ног, а на Давиде была только одежда пастушка, и в руке у него не было ни меча, ни копья». «Чем же он тогда сражался?» — спросил христианин. «У него была проща и камень. И когда он бросил камень в великана, то царь помог ему. Его удар был настолько точным, что он попал прямо великану в лоб и сразил его сразу». Эта история успокоила маленького христианина, потому что если царь помог Давиду, нет никакого сомнения, что он также поможет и любому другому пилигриму, который доверится ему. На 3-й день христианин спросил благоразумие, не настало ли время для него продолжать свое путешествие. «Еще нет», — ответила благоразумие, — «сегодня туманно, а мы тебе еще не показали окрестности с крыши нашего дворца». Итак, христианин провел еще один счастливый день в кругу друзей. Рано утром, когда он открыл свое окно, он увидел, что туман рассеялся. И как только кончился завтрак, 3 девочки повели его на крышу дворца. Она была плоская и совсем не представляла никакого труда ходить по ней или даже посидеть в хорошую летнюю погоду. Христианин посмотрел в сторону юга, и на большом расстоянии он мог видеть целую цепь прекрасных холмов, широкими зелеными полями и виноградниками, большие раскидистые деревья. Он даже мог видеть ручьи, сверкающие под яркими лучами солнца, и весело сбегавшие в тихие луга. «Ах!» — воскликнул он. «Какая это прекрасная страна!» «Ты прав», — сказала благочестие. «Это земля Иммануила, и царский путь проходит через нее. Холмы носят название «Отрадные горы», и с них ты будешь иметь возможность увидеть ворота небесного города». «За сколько я могу дойти туда?» — спросил христианин. «Я не знаю», — ответила благочестие. «Ты маленький пилигрим, и ты не можешь продвигаться очень быстро». В этот момент они услышали голос осторожности, которая звала их вниз. «Мы должны позволить христианину идти», — сказала она, «чтобы он мог достичь долины до того, как солнце станет очень жарким». «Я готов», — начал христианин, но милосердие прервало его. «Нет, ты еще не готов, правда, мама? Ведь мы должны еще что-то дать ему, не так ли?» «Да», — сказала осторожность, и повела его в оружейную комнату. На пути между дворцом и небесным городом царские враги очень беспокойны, и даже маленькие пилигримы должны иметь оружие. Щеки христианина запылали от удовольствия, когда он догадался, что он будет иметь самые настоящие воинские доспехи. Осторожность и ее дочери тоже были довольны. «Мне интересно посмотреть, как ты преобразишься в воина», — сказала милосердие. И христианин от всей души пожелал, чтобы христиана также была здесь. «Ты должен заботиться о своем оружии», — сказала осторожность, в то время как она выбирала подходящий шлем. «Оно должно быть всегда ярким и сияющим». Благочестие подала ему щит, который как раз подходил ему по размеру и был не слишком для него тяжелым. Благоразумие пристегнуло ему меч, а милосердие подобрало обувь. А потом, когда он был полностью одет, осторожность нагнулась и поцеловала его, как и раньше, и сказала: «Да пребудет благословение Господа над тобою, дитя мое! Будь верным воином и слугой во все дни твоей жизни!» Маленький христианин был переполнен от счастья и даже не мог говорить. Он только обнял осторожность и прижался к ней, как будто бы она была его родной мамой. Она прекрасно понимала, что сердце его переполнено любовью и благодарностью. «Ты должен благодарить царя», — сказала она. «Это он, кто так заботится о тебе». Глава 19. Враги. Наблюдатель стоял возле дверей своей сторожки, когда маленький христианин вышел из дворца. Когда он открыл ворота, то сказал христианину, что другой мальчик-путешественник недавно прошел мимо. «Я спросил его имя», — продолжал привратник, — «и он сказал мне: верный». «О!» — воскликнул христианин. «Я знаю его очень хорошо. Его дом был совсем недалеко от нашего. Как давно он прошел? Как вы думаете, я смогу его догнать?» «Приблизительно с полчаса, как я видел его», — ответил наблюдатель. — «Я думаю, что сейчас он уже у подножия холма». Христианин очень обрадовался от мысли, что теперь у него будет попутчик, и он решил идти насколько можно быстрее, чтобы догнать верного. Но прежде всего он должен попрощаться со своими добрыми друзьями, которые все вышли к воротам проводить его. «Какое приятное утро!» — сказала осторожность. «Наверное, мы и пройдемся вместе с христианином к подножию холма». «Как хорошо!» — сказала милосердие. «Может быть, мы найдем верного там? Удивительно, почему он не зашел к нам?» «Еще рано!» — сказала осторожность. «И без сомнения он спешит в своем путешествии. Как я уже и говорил, что прекрасный дворец был построен на вершине горы Затруднения. долина, которая простиралась внизу, называлась долиной унижения. Спуск, который лежал от ворот дворца к этой долине, был очень крутым. Христианин обрадовался, когда осторожность взяла его за руку, потому что он никак не мог идти, ноги его скользили. «Я думаю, что подниматься на эту гору очень трудно, а спускаться очень опасно», — проговорил он. «Да», — ответила благоразумие, — «люди иногда сильно разбиваются на этом спуске». Через некоторое время они оказались в долине, и осторожность протянула христианину маленький пакет с продуктами, которые она захватила с собой. «Мы были очень рады видеть тебя», — сказала она, — «и я постараюсь не забыть передать твои слова твоему отцу, когда он придет во дворец». Маленькому христианину совсем не хотелось расставаться, и когда осторожность и ее дочери ушли, он почувствовал себя совсем одиноким. Долина была тихая, прохладная. Он быстро шел вперед, надеясь вскоре догнать верного. Но вместо верного он неожиданно увидел очень подозрительного человека, который направлялся прямо к нему. Мужчина был высокий и сильный, лицо его было неприятное. Когда он подошел ближе, то христианин вспомнил его имя, так как уже раньше встречал его. Он был одним из главных офицеров армии злого принца. Имя его было Я. «Он является одним из царских врагов», — подумал христианин, — «и он обязательно постарается навредить мне. Что же мне делать?» Вначале он подумал, что лучше всего будет повернуть обратно и бежать к подножию горы, потому что осторожность может оглянуться и увидеть его. Или, во всяком случае, наблюдатель может выйти за ворота и послать кого-нибудь ему на помощь. Но потом он вспомнил, что у него нет никакой защиты со стороны спины, и что его нагрудник и щит не помогут до тех пор, пока он не встретится лицом к лицу с противником. Итак, он решил довериться царю и идти прямо в атаку. «Может случиться, что я не обратит на него никакого внимания и пройдет, потому что он слишком маленький». Он пошел, не сворачивая, и через несколько минут я был совсем близко от него. «Я бы хотел знать, откуда ты идешь», — сказал он, остановившись прямо перед христианином и разглядывая его яркое оружие. Христианином овладел страх, но он ответил: «Из города разрушения». «И куда же ты направляешься?» «В город небесного царя». «Возможно, ты забыл, что город разрушения принадлежит мне», — проговорил он. «И если бы ты не был маленьким ребенком, которого еще можно возвратить обратно, я бы убил тебя за твой побег без моего разрешения». «Я знаю, что город принадлежит тебе», — ответил смело христианин. «Но царь любит меня гораздо больше, чем ты, и я предпочитаю жить с ним». Я улыбнулся. «Глупенький», — сказал он, — «я могу быть очень добрым с людьми, когда они мне нравятся. И если ты вернешься со мной и пообещаешь, что никогда больше не будешь убегать, я не буду на тебя сердиться. Ты можешь жить в своем доме и быть моим собственным слугой». «Я являюсь царским слугой», — сказал христианин. «Это не важно. Царские слуги часто убегают от него. Да ведь ты был моим слугой, когда еще жил дома, и ты должен быть очень благодарен за то, что я хочу простить тебя и принять обратно». Бедный маленький христианин почувствовал, что слезы подступают его к глазам, и губы начинали дрожать. Но он все же ответил: «Я люблю царя, и лучше буду его слугой. Пожалуйста, позвольте мне идти дальше». Но я решил, что христианин во что бы то ни стало должен вернуться с ним. И он сказал: «Не торопись, подумай о всех неприятностях, которые тебе предстоит встретить на этом пути. Наши солдаты повсюду на этом пути. Если они заметят тебя и постараются повредить тебе, я не думаю, что царь потрудится оказать какую-либо помощь такому ребенку. Ты знаешь прекрасно, что с самого начала ты служил ему очень плохо. Ты был неосторожен, когда провалился в топ уныния. Ты позволил мирскому обмануть тебя и свернуть тебя с правильного пути. Затем ты заснул в беседке и потерял свой свиток. И даже когда подошел и увидел львов, ты почти повернул обратно от ужаса. А в прекрасном дворце ты рассказывал о себе так, точно ты один из наиболее верных царских слуг. Я не представляю даже, как ты можешь ожидать, что он может что-нибудь сделать для тебя после всего этого». Маленький христианин знал, что все, что ему перечислено, правда, и удивлялся, откуда я мог все это знать. «Я очень сожалею об этом», — сказал христианин, — «и надеюсь, что царь простит меня. Он знает, что я только маленький мальчик». Я не в состоянии больше был сдержать свое зло. Он спокойно разговаривал с христианином только в надежде, что тот откажется от царя и согласится пойти с ним. Но когда он убедился, что его слова бесполезны, он страшно рассвирепел. «Я ненавижу твоего царя!» — закричал он. «И все, и всех принадлежащих ему! Ты мой слуга, и никогда ни за что на свете не пойдешь в небесный город, потому что я убью тебя!» Глава 20. Первая битва. Маленький христианин едва успел прикрыться щитом, потому что я стал гневно метать в него свои огненные стрелы. Он очень боялся, что скоро погибнет. Но вдруг он вспомнил историю, которую слышал в прекрасном дворце про Давида и великана. И он подумал: «Давид был одет только в пастушечью одежду, а у меня ведь настоящие доспехи, которые царь дал мне. Я доверюсь ему и постараюсь больше не бояться». Он твердо держал щит в своей руке и поймал почти все вражеские стрелы им. Пока солдат дошел до такого бешенства и неожиданно бросился на маленького христианина. Он схватил его в свои сильные руки. Те стрелы, которые он не в состоянии был отразить, вонзились в него и причинили ему боль в руках и ногах. Раны его кровоточили и болели. Ему становилось плохо, и он почти потерял сознание. Я видел это, и он швырнул мальчика на землю в расчете, что теперь он его убьет. Маленький христианин вытащил свой меч из ножен, но при падении меч выпал из его рук. Лежа на дороге, он подумал, что теперь он не в состоянии освободиться от своего жестокого врага. В тот самый момент, когда я собирался нанести свой последний удар, христианин увидел, что меч лежит не так далеко от него. Он быстро протянул руку, и прежде чем я успел ему воспрепятствовать, он схватил свое оружие и вонзил его в тело противника. Солдат злого принца не мог вынести боли, которую нанес ему царский меч, и завопил в этот момент христианин нанес ему еще один удар. Мальчик осмелел, а я изо всех сил бросился бежать от него в сторону, и христианин остался один. Еще минуту он лежал на дороге, а потом встал и оглянулся. Вокруг него среди травы лежали острые стрелы, которые были брошены в него, но я исчез, и его нигде не было видно. «Этот царь мне помог», — подумал он, и сердце его наполнилось благодарностью за такое чудное освобождение. но бедный маленький воин был сильно изранен и чувствовал себя очень больным и слабым. Так что он вынужден был сесть опять на траву и положил свою голову на большой камень, лежащий рядом. Он сильно ослабел и устал, и я думаю, что он, возможно, задремал, потому что ему приснился странный сон. Он видел, как будто его мать шла через долину, его родная, дорогая мамочка, которой он лишился так давно. Лицо ее светилось, как будто маленький христианин видел лунное сияние в темной ночи. Мягкий серебряный свет окружал ее. Она была намного красивее, чем осторожность, а ее глаза, когда она посмотрела на него, были полны любви и сочувствия. Маленький христианин протянул к ней руки, и она подошла к нему и склонилась на колени возле него. Она взяла его руки в свои, потом нежно перевязала его раны. Он продолжал лежать тихонько, размышляя, не ангел ли она. Она не разговаривала с ним, а осторожно положила его на траву. Потом он почувствовал, как ее губы коснулись его лба. «Мама! Мамочка!» — закричал он и открыл глаза. Но ее больше не было. Он также лежал возле камня, откуда он мог видеть всю долину. Он был один. Христианин сел и посмотрел на свои раны. Они больше не кровоточили и даже не ныли. «Я, возможно, видел сон», — подумал он, — «но раны мои все исцелились. Возможно, это была моя мама. Мне говорили, что она часто будет рядом со мной. Ох, я думаю, что царь послал ее помочь мне, когда он увидел, что я очень болен и теряю сознание. Или, может быть, он послал одного из его ангелов?» Тут он вспомнил, что осторожность дала ему с собой продуктов. Он открыл пакетик и с удовольствием поел хлеб и мясо, которые там были. «Теперь мне нужно спешить», — подумал он, — «потому что я потерял так много времени. Интересно, далеко ли я ушел? Далеко ли ушел я, или он вернется опять за мной?» И он говорил, что его солдаты везде вокруг этого места. Я должен был готов встретить их тоже. Он продолжал держать свой меч в руке и шел дальше, внимательно осматривая все кусты и камни. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.